Эриксон снял блестящий шлем и, положив его на колени, вытер потный лоб кружевным платком. «Ну, показывай, где пристанем, бери руль», — скомандовал он Карелу. Повернув немного в сторону, карбасы продолжали двигаться на зеленый мыс, и скоро днища их зашуршали по прибрежной песчаной отмели. Отряд высадился в двух верстах от старой кузницы. Воины устало разбирали оружие с карбасов. Опоясавшись мечами, они поудобнее прилаживали колчаны, осматривали копья. По команде Эриксона отряд вслед за проводником молча вышел на узенькую, чуть заметную тропинку, протаренную диким зверем. На стволах могучих сосен то и дело встречались отметины, указывающие путь. Прошли небольшую полоску желтеющего ячменя. Карел-проводник сорвал колос, помял на пальцах спелые зерна. «Однако хорошее пиво наварит хозяин», — пробормотал он, ни к кому не обращаясь. Залаяла собака. Воины остановились. Раздвинув кусты, проводник подозвал Эриксона. Сквозь стволы вековых деревьев и бурелом виднелась зеленая лужайка, синева озера, а в березняке темнела избушка. «Ступай один. Если нет русских, зови». И Эриксон тяжело уселся на поваленную обгоревшую ель. Оглянувшись на свой отряд, он подозвал высокого статного воина и что-то приказал ему. Шведы стали готовиться к бою. Прошло малое время. Послышался хруст сухого валежника, и голос Карела-проводника возвестил. «Русских нет, господин. Здесь живет Карел-кузнец. Старики, родители, его жена и дети. Однако хороший мастер Карел. Живет хорошо, богато живет». Но Эриксон не слушал объяснений проводника. Не задерживаясь больше, он повел отряд к жилью. Рыжая собака бросилась с заливистым лаем под ноги тяжело ступавшим воинам. Один из них, злобно ругнувшись, пронзил собаку пикой и отшвырнул ее далеко в кусты. «Зачем он убил собаку?» — испуганно обернулся к Эриксону проводник. «Хозяин рассердится, худо будет». В ответ предводитель только усмехнулся. На визг собачонки из избушки вышел знакомый нам Карел, хозяин кузницы, небольшого домика и черной бани. «Зачем убили собаку?» — не обращая внимания на многочисленный отряд, крикнул он переводчику. «Скажи, пусть замолкнет», — грубо ответил Эриксон. «Не то с ним поступят так, как с псом». «Что надо от меня чужеземцам?» — скрестив на груди руки и спокойно смотря в серые глаза Эриксона, спросил кузнец. «Пусть скажет, где русский купец Амосов с отрядом? Когда он прошел эти места?» Кузнец не сразу ответил. Он видел, шведы устали, тяжелое вооружение тяготило их. Он оценил кольчуги и медные латы, неодобрительно подумал о длинных тяжелых мечах. «Пусть говорит, нам некогда ждать», — не повышая голоса, снова сказал Эриксон. Глаза его сверкнули, на лбу надули синие жилы. «Говори, однако», — добавил от себя проводник. «Говори, не то смерть. Эриксон не привык ждать». «Русские прошли туда». Кузнец показал рукой на север. «Была еще ночь, а сейчас солнце снова пошло к закату». «Много ли русских?» «Пять карбасов плыли на север. Сколько было там воинов, не знаю. Далеко они от берега шли». «Ты знаешь, где живет купец Степан Котов?» Карел не ожидал этого вопроса. «Знаю», — подумав, ответил он. «Много лет на Выгозере живет Степан, все его знают. Веди нас к нему». «С добром ли идете?» — тянул Карел, хотя от него не укрылись намерения шведов. «Хороший человек Степан, шибко хороший». Эриксон сказал несколько слов проводнику и обернулся к воинам. «Собирайся, отряд выступает, поведешь к Степану Котову. Господин сказал, хорошо заплатят», — перевел Кеттунен. «Ладно, иду», — словно смирившись, спокойно ответил кузнец. «Вот сажу смою да переоденусь». Проводник посмотрел на грязную, пропитанную потом одежду, на волосы и лицо, измазанные копотью. «Иди да быстрее». Кузнец направился к бане. Скрипнув дверью, он, пригнувшись, вошел в полутемное помещение, где его сын у печи из дикого камня щипал лучину на растопку.